уроки, не играл с рифмами, но я вернулся с новым шоу. Я живу в эфирах, лирика многогранна, один вопрос с подковырками, незыблемая истина пишется в учебниках с ошибками. Даже копирки оставляют помарки, единицы любят дарить подарки. Ненасытные зеницы обеспечат 100% явку за халявой в чудо-лавку. Кто-то лечится алкоголем, кого-то отпаивают травкой, но не той, что ты, малыш, долбишь и называешь гашиш. Тише, профессора лирики на трамплинах по за углами. Но я хочу поговорить о другой науке с вами, о выстроенной программе. Серые кардиналы обыгрывают нашего брата, конечно, не в карты, с краю у большинства из нас хата. У многих МС вместо мозгов вата, рифмуют про то, чего нет, с автоматами на прокат взятыми. Расскажи лучше, что на квартале, ты видишь меня снова, и я выхожу в эфир по любому поводу. Меня толкают бесы в омут, охлаждают мои чувства. Я к Конфуцию хотел, но он далек от корня русского. Кто жил на Луганских холмах первый, татары или хазары? 7000 лет назад сотворен мир в звездном храме. Упоминание славян чуть позже на карте зафиксировано. Я открыл книгу, но лист истории вырван. Летописи со слов писались, по губам передавались шепотом или тихим шорохом лесных простор. Продолжается человеческий мор. Бесы тешатся и поют серенады хором. Соседи смотрят из-под лобья с укором. Золотыми руками можно свернуть горы. Библия вышла из Торы, об этом пишет даже Задорнов. Этимология слов глубже, чем мы можем знать. Кого-нибудь бы позвать, чтобы нам грамоту показать. Весь мир устроен по законам математики. Бог — это вера, а религия для фанатиков. Сколько Христа солдатиков не знают у его учения. У католиков свои развлечения, миллион правильных течений ради адских мучений. И все зовут преклонить колени, единицы дают знания, открывают сакральное. Я не хочу писать дерьмо банальное, мои повествования уходят в тьму таракань. Дорога дальняя, забиваю сваи в асфальт твоего мозга, чтобы крепче держалась черепная коробка. Нас постоянно подначивают, потому люди с пути сворачивают. Всем желаю спокойной ночи и удачи.